Предисловие к русскому изданию. Человечество может найти свое место во Вселенной в ходе ее расширения от начала окутанного тайной до будущего, которое неизвестно. Развитие теории Большого Взрыва прослеживается от геоцентрической космологии древних через гелиоцентрическую космологию эпохи Возрождения до современной космологической теории, которая создавалась по мере исследования новых далеких областей Вселенной. Новая космология использовала сложнейшие астрономические приборы, которые позволили человечеству заглянуть в мир галактик. Но великие озарения также сыграли важную роль. Одна очень существенная идея, на основе которой мы пытаемся предсказать будущее Вселенной, заключается в предположении, что ее структура в самых больших масштабах должна быть, возможно, более проста. Этот принцип оказался очень плодотворным для успешного развития космологии. Другой принцип состоит в том, что место человека во Вселенной не должно быть ничем выделено. Это помогло нам окончательно избавиться от антропоцентрического взгляда на космос, конечно, в тех пределах, которые определены нашим положением в нем в качестве наблюдателей. Я рад представившейся мне возможности пригласить советских читателей в таинственный мир современной космологии. С тех пор, как книга «Большой взрыв» вышла в свет в 1979 году, в космологии произошло немало нового. Это связано с применением теории Великого Объединения, объединения в рамках одной теории электромагнитного, слабого и сильного взаимодействия, разрабатываемой в физике элементарных частиц, для анализа процессов, происходивших во Вселенной в первую наносекунду после Большого Взрыва. Вполне возможно, что решение фундаментальных загадок космологии, включая происхождение затравочных флуктуаций, которые привели к возникновению галактик, однородность Вселенной и возникновение самого вещества, будет найдено в экзотических процессах, которые естественным образом и даже неизбежно должны были происходить в экстремальных условиях в очень ранней Вселенной. Но эта работа находится еще в зачаточном состоянии, рождая у космологов лишь проблеск надежды на то, что тайны первых мгновений Вселенной со временем будут раскрыты. Октябрь 1981 года. Джозеф Силк. Беркли, Калифорния. Конец предисловия к русскому изданию.